Издательство «Самокат» представляет книгу Аси Кравченко «Куда подевались волшебники». Читает Никита Юськов. Сказка первая. 33 несчастья. «Этого еще не хватало!» — воскликнул король, когда ему доложили, что людоед, дракон и гигантский вепрь направляются во дворец с самыми недобрыми намерениями. «И что теперь делать?» — обратился он к своим советникам. Советники пожимали плечами. «Я спрашиваю, что делать?» — закричал король. «Мне нужен ответ, или вы все уволены?» В ряду подданных произошло движение. Советники отступили на шаг или два, стараясь скрыться с королевских глаз долой. Впереди остался самый маленький, щупленький советник, который и в советники-то попал случайно, а сейчас стоял и честно размышлял, что делать. «Я в третий раз спрашиваю, что делать?» — закричал еще громче король. Маленький советник вдруг понял, что король спрашивает именно его, так как все остальные смотрели куда-то в сторону. «Вы меня спрашиваете?» — уточнил он. «А кого же еще?» — громыхнул король. «Даже не знаю, но мне кажется, не стоит им отказывать. Они ведь большие, страшные и недипломатичные». «Я знаю, чего не надо делать. Уже хорошо. А что надо делать?» «Тяните время, что-нибудь придумаем», — поспешил с ответом советник. «Скажите им, что заняты. Я всегда так делаю. Пусть запишутся на прием, и каждый придет в свой час по очереди. И желательно когда-нибудь потом. Через год, например». «Попробуем», — кивнул король. Но вепрь, людоед и дракон не пожелали вставать в очередь, не стали ждать целый год и в тот же день явились к королевским воротам. «Вас тут не стояло!» — крикнул людоед, который ценил порядок. «Наплевать!» — хрюкнул вепрь, который любил выражаться прямо. «Нас тут летало!» — хихикнул дракон, который славился чувством юмора. Королевские ворота не были приспособлены для трех таких больших гостей одновременно, и когда все трое ринулись внутрь, вепрь и людоед застряли. Дракон тоже застрял, но только одной головой. Это ему сильно не понравилось, и он принял меры, уперся лапами и вытащил свою голову, после чего перелетел через стену, подошел к вепрю и людоеду с другой стороны, дыхнул на них пламенем и язвительно захохотал тремя головами. А вепрю с людоедом пришлось туго. После непродолжительной борьбы победителем вышел людоед. Он зажал хвост вепря в створках ворот. Вепрь подергался, похрюкал, а потом лег у ворот и заснул. Устал, потому что. И спал долго, и снились ему хорошие сны. И все это время через ворота никто не ходил. Не будит же зверя. А людоед устремился во дворец. И в королевской приемной снова столкнулся с драконом, который замешкался из-за того, что его первая голова смотрелась в зеркало, а вторая ругалась с третьей. Увидев людоеда, головы перестали спорить, а возмутились хором. «Опять ты!» «Не ожидали?» — демонически захохотал людоед. Дракон и людоед попробовали испепелить друг друга взглядами, но потом плюнули и ринулись прямо к королю. «Немедленно начинайте платить мне дань! Желательно молоденькими девушками!» — кричал людоед. «Я требую ежедневной кормежки и уважения!» — требовала одна голова дракона, в то время как остальные выкрикивали. «Не смейте засорять наш лес лесорубами!» «Я требую запретить авиаперелеты над нашей пещерой!» Но так как людоед и дракон требовали одновременно, дракон к тому же в три глотки, то король только беспомощно поджимал ножки. «Что-что?» — и просил. «Говорите по очереди!» «Я первый!» — рявкнули три драконьи глотки и людоед. Да так, что во дворце вылетели стекла, потрескались стены, а оглушенный король упал в обморок. Тут вошел щуплый советник и объявил аудиенцию оконченной. Дракон и людоед повозмущались, а потом ушли, пообещав прийти на следующий день. Потому что, посудите сами, стоит ли излагать свои требования человеку в обмороке. «Прекрасно, прекрасно!» — похвалил короля щуплый советник. «Обморок! Превосходная дипломатическая находка! Первый раунд вы выиграли, ваше величество!» «Что прекрасного-то? Мне так страшно! К тому же завтра они придут опять!» И точно. На следующий день, ни свет ни заря, дракон прилетел в королевскую приемную. Там уже нетерпеливо ходили из угла в угол людоед и вепрь. Не успел дракон поехидствовать, как появился советник короля. «К сожалению, король не может вас принять», — сказал он грустно. «Он занят». «Как занят?» — рявкнули пять глоток. «Вы же сами сказали прийти сегодня». Непредвиденные обстоятельства. Ремонт. Дело в том, что во время вчерашнего вашего визита вы серьезно повредили дворец. Мы совершенно не в претензии, но поймите, наш дворец в аварийном состоянии». «Это все вы!» — возмутился вепрь. «Ни на секунду нельзя оставить!» «Уже покричать нельзя!» — стал оправдываться людоед. «Кто ж так строит-то?» — а дракон осведомился. «Значит, как только починят дворец, король будет свободен!» «Так точно!» «Да мы сейчас мигом все отремонтируем!» — с энтузиазмом крикнул дракон. И три монстра бросились помогать ремонтировать дворец. Дракон был занят на подвозе, переносил кирпичи и прочие строительные материалы, людоед работал подъемным краном, а вепрь — бетонмешалкой. «Как дела, король? Скоро закончим!» — радостно выкрикивал людоед. «С вами закончим быстрее!» — отвечал король и весело подмигивал. И на душе у людоеда становилось тепло. Ведь раньше ему никто никогда не подмигивал, и даже больше — все избегали встречаться с ним глазами. «Король-то ничего», — сообщил людоед вепрю. «Кушать хочется», — жалобно протянул вепрь. «Накормите свинку», — распорядился король. «Я свинка?» — умилился вепрь. «Меня так мама в детстве называла». Пританцовывая, вепрь отправился на кухню, где и был накормлен. Солнце уже заходило, когда король и его помощники уселись на крылечке. «Так что вы хотели попросить?» — устало спросил король. И тут три монстра как завопят, а дракон так еще и в три глотки. «Перелеты! Дань! Лесорубы! Девушки! Жалоди!» Король с тревогой окинул взглядом отремонтированный дворец, который на этот раз и не подумал рушиться, удовлетворенно кивнул и снова упал в обморок. И снова вошел щуплый советник и объявил, что аудиенция окончена. «Сожалею, но вам придется прийти еще раз», — развел руками щуплый советник. На следующее утро все трое снова были в приемной. «Мы ходим сюда как на работу», — грустно пошутила одна из голов дракона. «А что делать?» — вздохнул людоед. И все задумались было, что делать, как вошел щуплый советник и печальным голосом сказал. «Прошлый ваш визит вы так оглушили короля, что он до сих пор плохо себя чувствует. Не может встать с постели». «Вечно вы, грубияны, гаркните», — закачал головой людоед. «А вы молчали, конечно», — ехидно отозвалась драконья голова. «Что это у вас за король такой хиленький?» — с жалостью спросила другая. «Послушайте, а ведь ему надо на воздух, за город», — предложила третья. Король был рад погулять. Сел в электричку и поехал, а три монстра с готовностью составили ему компанию. Они собирали ягоды и грибы, жгли костер и пекли картошку. Сначала король побаивался своих спутников, а потом ему даже понравилось. Вечером дракон посадил короля на спину, и они летали над озером, смотрели на заходящее солнце. «Последний раз я так беспечно гулял, когда был совсем маленький», — грустно признался король. «Мама брала меня на ручки, и мы вместе любовались закатом». И они полетели дальше в торжественной тишине. «Кстати, о чем вы хотели там спросить?» — вспомнил король, когда они вечером возвращались в электричке домой. «Хорошо бы отменить авиаперелеты над пещерой. Очень шумно!» — пожаловалась одна голова дракона. «Разумное требование!» — кивнул король. «Я бы хотел попросить прекратить вырубку леса!» — попросил вепрь. «Дубы растут медленно, и желудей осталось совсем мало». И вновь король кивнул. «Платить мне дань молоденькими девушками!» Не удержался людоед, но на него все посмотрели так, что он сам устыдился. «Да я пошутил!» — постарался загладить он неловкость. Вечером был концерт в честь короля. Прекрасные девушки танцевали. «Смотрите-ка, как они танцуют!» — сказал король людоеду. «Разве вы хотите их съесть?» «Нет, что вы, этих нет». «А другие тоже умеют танцевать. Даже если и не умеют, они будущие матери. Они возьмут своих детишек на ручки и будут вместе любоваться закатом». «Мамочка», — заплакал людоед. «Знаете, ваше величество, сначала мы думали, что вы высокомерный и себялюбивый», — сказал вепрь. «Но это не так». «Да что вы», — удивился король, а сам задумался, так ли это. «Пожалуй, мы откажемся от наших требований, раз у вас такой тяжелый период». «О, не, что вы, мне неудобно». «Пожалуйста, примите это от нас, ваше величество». «Не, не могу». «Да примите». «Ну ладно, я тоже думал, что вы грубые и невоспитанные». «Мы такие и есть», — всхлипнул людоед. «Нет-нет, вы заботливые, и к тому же очень интересные собеседники». «Да ладно». И так прошел вечер. Они рассказывали друг другу, какие они хорошие, до тех пор, пока сами не поверили. Дракон, людоед и вепрь полюбили бывать во дворце. Вместе с королем они ходили на экскурсии, по музеям, слушали музыку, а по вечерам читали друг другу стихи. Король поселил их в своем саду, чтобы надолго с ними не расставаться. Дракон научился играть на арфе. Людоед стал художником-импрессионистом, а вепрь — поэтом. Любимая рифма у него, кстати, была «свинка-полботинка».